Глава 10. Ливерпуль. Ливерпуль и главная портовая дорога. Читатель сможет заглянуть в королевскую трубку, а также в здание, где продают и покупают еще не выросший хлопок.